Зажгли побольше свечей. Сент-Джон Вайн шагал взад-вперед у доспехов, ломая руки и повторяя: «Я его предупреждал. Я же его предупреждал». Потом он повернулся ко мне и, казалось, овладел собой. «Еще есть шанс», — сказал он. «Вернон взял с меня обещание, что если такое случится, мы попытаемся его вызвать. Мы должны попытаться это сделать. Мисс Лэнгтон, если вы вместе с джентльменами образуете круг, я приведу в действие индукционную машину». Он пожертвовал жизнью, чтобы доказать нам это. Мы не должны его подвести. Я попыталась что-то произнести, но язык мой мне не повиновался. Эдвин помог мне встать на ноги, остальные тем временем переставили стулья кружком. Сент-Джон Вайн с мертвенно-бледным лицом держал фонарь, руководя их действиями. Все свидетели происшедшего выглядели потрясенными и испуганными, за исключением доктора Давинанта, чье лицо оставалось совершенно непроницаемым. Прежде чем я полностью осознала, что происходит, я обнаружила, что сижу между Эдвином по правую мою руку и профессором Чарнеллом по левую. Я сидела спиной к камину, поэтому мне были видны доспехи, тогда как ни Эдвин, ни профессор Фортексью их видеть не могли. Сент-Джон Вайн отошел от нас в другой конец галереи, оставив нас почти в полной темноте. Он закрыл передние пластины доспехов и погасил все свечи, кроме четырех, горевших в канделябре, которую он водрузил на его прежнее место на полке. «Соедините руки», — хрипло произнес он, — «и сконцентрируйте все свое внимание на Верноне. Молитесь, если вам угодно. Все, что угодно, только бы его вернуть». Он прошел в дверь библиотеки и плотно закрыл ее за собой. Ладонь Эдвина была суха и холодна, как лед. Рука профессора Чарнелла походила на влажный пергамент. По другую сторону кружка я могла видеть сверкающие глаза доктора Давинанта и слабый отсвет пламени свечей у него на лбу. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо еще. Я вся застыла от пережитого потрясения и боялась, что вот-вот упаду в обморок. Но, тем не менее, могла чувствовать нарастающую в кружке вибрацию. Или это у всех нас просто дрожали руки? Затем пламя всех четырех свечей одновременно дрогнуло и угасло, и мы снова погрузились в непроницаемый мрак. «Кто-то, похоже, профессор Фортексью, бормотал «Отче наш». Он добрался уже до слов «Избави нас от лукавого», когда в той стороне, где находились доспехи, возникло слабое свечение, туманный столб света, который на миг повис в пустоте, а затем раскрылся, словно у него развернулись крылья, став мерцающей фигурой. Фигура отделилась от самих доспехов, теперь едва различимых за сиянием света, и заскользила по направлению к нам. Лица у нее не было. Не было определенной формы, лишь прозрачная пелена света, плывущая над пустотой. Я не могла ни пошевелиться, ни вздохнуть. Тут я услышала звук открывающейся двери и приближающиеся шаги. Привидение, заструившись, остановилось. «Вернон!» — вскричал во тьме Сент-Джон Вайн. «Станешь ли ты говорить с нами?» «Мне не позволено остаться», — раздался голос, едва слышимый, и неотчетливый, но вполне узнаваемый голос Вернона Рафаэла. «Но вы не захотите ли пожать мне руку?» Голос с каждым словом становился все слабее. «В знак дружбы». Шаги приблизились. Между мной и привидением возник едва различимый человеческий силуэт. Сияние взвихрилось, появилась светящаяся рука, однако ладони у нее не было, лишь пустой рукав. И когда Сент-Джон Вайн попытался схватить эту руку, его собственная ладонь прошла сквозь этот рукав насквозь. С возгласом отчаяния он обеими руками обхватил привидение. На миг человек и дух слились воедино, затем их поглотила тьма, и больше я ничего не помню. Я очнулась, ощущая на губах вкус бренди. Свет фонаря сиял мне прямо в глаза, рядом в камине потрескивали угли. Я обнаружила, что лежу на полу галереи, там, где упала, но под голову мне подложена подушка. Мне приснился ужасный сон, подумала я, отворачиваясь от резкого света. Эдвин стоял на коленях рядом со мною. За его плечом я увидела глядящего на меня Вернона Рафаэла. «Мисс Лэнгтон, я должен принести вам свои смиреннейшие извинения. Я действительно весьма сожалею. Я ни в коем случае не должен был подвергать вас такому тяжкому испытанию. Вот уж действительно не должен», — сердито откликнулся Эдвин. «Если бы я имел хотя бы малейшее представление о том, какую игру вы затеваете, Рафаэл, я ни за что не позволил бы, то есть я хочу сказать...» Он умолк, смутившись, и предложил мне еще глоточек бренди. «Не понимаю», — сказала я Вернону Рафаэлу. «Вы что, меня месмеризировали?» «Что, я во сне видела ту молнию?» «Нет, мисс Лэнгтон», — ответил он, — «все произошло именно так, как вы это восприняли. Только все это была иллюзия, демонстрация, если угодно, осуществленная Сент-Джоном Вайном и мною. Я планировал объяснить все после демонстрации, но теперь вам нужно отдохнуть. Я и в самом деле весьма сожалею». «Нет», — возразила я, вдруг осознав, что мои волосы и одежда в беспорядке. «Я уже полностью пришла в себя и не смогла бы спать, не услышав ваших объяснений». Наверху на стенах горели лампы, но у пола, где я лежала, было почти совсем темно. Я взялась за руку Эдвина и с трудом встала на ноги. «Ну, если вы в этом уверены», — произнес Вернон Рафаэл с явным облегчением. «А где же все остальные?» — спросила я. «В библиотеке», — ответил Эдвин. «Я подумал, вы захотите...» С чувством благодарности за его такт, да и за темноту на галерее, я привела в порядок волосы и отряхнула плащ от пыли. А Вернон Рафаэл тем временем пошел позвать остальных членов группы. «Истинно говорится, что тот, кто посетит хоть один сеанс в доме медиума, сам напросится на обман». Вернон Рафаэл стоял рядом с доспехами. Мы, все остальные, собрались перед ним в полукруг. Когда я впервые услышал об этом кабинете, а это фактически не что иное, как кабинет, я заподозрил, что здесь должен быть скрыт еще какой-то трюк. Он схватился за рукоять меча. Я оказалась далеко не единственной в группе, кто отпрянул назад, когда пластины доспехов вдруг растворились. А Сент-Джон Вайн, стоявший чуть поодаль, сбоку от нас, провел лучом фонаря по доспехам. Хотя спина доспехов выглядит абсолютно цельной, она, тем не менее, тоже снабжена петлями. Загвоздка в том, что спина открывается только тогда, когда закрыты передние пластины, и лишь в том случае, если вот этот стопор, он указал на головку рукояти, подзакованной в железную перчатку рукой, находится в нужном направлении. Таким вот образом он снова вошел внутрь доспехов и закрыл пластины. Сент-Джон Вайн придвинулся ближе и, казалось, споткнулся. Луч фонаря скользнул по нашим лицам. «Вот видите», — сказал Вернон Рафаэл, появляясь из-за доспехов. «Нужно всего лишь на мгновение отвлечь зрителей. И, разумеется, если свечи вдруг загадочно угаснут...» Сент-Джон Вайн быстро зашагал к библиотеке и закрыл за собою дверь. Через несколько секунд свечи в канделябре угасли, словно затушенные невидимой рукой. «Обычный прием цирковых магов или спиритов-медиумов», — пояснил Вернон Рафаэл. «Он осуществляется с помощью резиновых трубок. Зловещее сверкание изнутри доспехов — такое же простое дело. Потребовался только потайной фонарь, спрятанный у меня под плащом, да подходящий кусок цветного стекла. Ваше воображение дополнило все остальное». «Но молния», — спросил Эдвин, — «как же вы сумели?» «Порошок магния, мой друг. Повальное увлечение всех фотографов. Хотя, конечно, не в таком количестве, с добавлением заряда черного пороха, подожженное длинным запальным фитилем из окна библиотеки. Нам повезло, что дымоходы так сильно дымили, не то бы вы почувствовали запах. А пока вы все были ослеплены». Он отошел шага на два от доспехов, ведя одной ладонью по стене к тому углу, где огромный камин выдавался на галерею, и скользнул за плесневелый гобелен, спускавшийся почти до пола. Послышался легкий скрип петель. Сент-Джон Вайн прошел от дверей библиотеки, откуда он наблюдал за происходящим. Пробрался к камину и отвел гобелен в сторону, открыв совершенно гладкое пространство стенной панели. Он трижды легонько постучал по стене, узкая полоса панели сдвинулась, и Вернон Рафаэл ступил наружу. «Я был уверен, мы обнаружим что-нибудь в этом роде», — сказал он. «Хотя я не хотел бы провести хоть сколько-нибудь долгое время в этой дыре. Каменная кладка здесь целых 7 футов толщиной». «Почему же вы не заручились моей помощью?» — спросил Эдвин, явно уязвленный. «Нам ведь хотелось, дорогой друг, чтобы и вы поддались общей иллюзии. А теперь, леди и джентльмены, если вы займете свои места, я представлю вам свое собственное объяснение тайны Роксфорд-Холла, прежде чем мы отправимся ужинать». Все еще оглушенная тем, что увидела и услышала, я была рада вернуться к теплу камина. Мои компаньоны выглядели такими же подавленными, как и я, то ли силой личности Вернона Рафаэла, то ли мрачной атмосферой галереи, мне трудно было судить. «Настоящая тайна, по моему мнению, — начал Рафаэл, — это скорее смерть Корнелиуса, а не Магнуса Роксфорда. Совершенно ясно, если читать между строк записей Джона Монтегю, которые мисс Лэнгтон любезно разрешила мне просмотреть. Что Магнус убил собственного дядю? Вопрос, каким образом?» «Простите», — произнес доктор Давинант, — «но не могли бы вы объяснить тем из нас, кто не видел этих записей, как вы пришли к такому знаменательному выводу?» «С величайшим удовольствием», — ответил Вернон Рафаэл и кратко изложил содержание соответствующих абзацев, главным образом повествующих о том, как Магнус открыл секрет доспехов и как рассказал об этом в конторе Джона Монтегю в первый день их знакомства. «В результате этот разговор, — продолжал Рафаэл, — должен был убедить Джона Монтегю, что его клиент, практикующий алхимик, да к тому же опасный безумец, иными словами, должен был подготовить его к неминуемой смерти Корнелиуса, вызванной оккультными средствами, как раз в то самое время, когда тот почти окончательно истощил остатки наследственного капитала. Но ведь Джон Монтегю никогда не встречался с Корнелиусом. Он знал только о его репутации, репутации зловещего затворника. Поэтому он был предрасположен к тому, чтобы поверить истории, сочиненной для него Магнусом, включая и сообщение о якобы существующей враждебности Корнелиуса к своему племяннику и единственному наследнику. Однако здесь рядом, в библиотеке, вы не отыщете ни одной работы по алхимии. Да, кстати говоря, и ни одного экземпляра трактата сэра Уильяма Сноу о грозах. Вообще ни одной работы по этому сюжету. Джон Монтегю, когда прибыл сюда в ответ на вызов Дрейтона, нашел некоторое количество сожженных бумаг у Корнелиуса в камине. Но книги горят не так уж легко. Вряд ли можно было бы таким вот образом избавиться от целого собрания. Я заверяю вас, такого собрания книг здесь никогда не существовало. Как бы Корнелиус ни проводил свое время, его занятия не имели ничего общего с алхимией. Я утверждаю далее, что не существовало и рукописи Тритемиуса, за исключением отрывка, измышленного Магнусом специально для Джона Монтегю, и что своему дяде Магнус рассказал совершенно иную историю. У нас нет резонов сомневаться в том, что Корнелиус Роксфорд и в самом деле до смерти боялся смерти, хотя бы потому, что замысел Магнуса не сработал бы, если бы это было не так. Вспомним также, что Магнус Роксфорд был человеком, который обладал великим даром убеждать, который был опытным и умелым месмеристом и при всем том, как я полагаю, поистине гениальным импровизатором. А теперь предположим, что он явился к своему дядюшке и сказал примерно такие слова. «Я только что узнал о замечательном новом изобретении, обладающем необычайной способностью продлевать жизнь, основанном на работах почившего профессора Фарадея. Это изобретение вдобавок дает человеку абсолютную безопасность во время грозы. С вашего позволения, я оборудую старые доспехи. К счастью, они как раз идеально подходят для этих целей». Один из экспертов-свидетелей на следствии по делу об убийстве Магнуса утверждал, как вы помните, что доспехи выполняли бы функцию фарадеевой клетки, когда весь электрический заряд проходит по внешней оболочке устройства, оставляя того, кто внутри, совершенно невредимым. Коронер высмеял эту идею, однако для старого перепуганного человека, единственной связью которого с внешним миром служил его племянник, она могла прозвучать весьма правдоподобно. При активном содействии своего дяди Магнус сконструировал мнимую ловушку для смерти, такую, которая вполне соответствовала зловещей репутации Роксфорд-Холла. Смерть юного Феликса Роксфорда в 1795 году и позднее, исчезновение Томаса Роксфорда в 1821, я полагаю, что оба происшествия — суть несчастные случаи, но нам никогда этого не узнать достоверно. Магнус удачно вплел в создаваемую им историю, без сомнения, имея в виду употребить ее себе на пользу, когда Холл перейдет в его руки. Но здесь была одна серьезная трудность. Молния могла ударить в Холл буквально на следующей неделе. Однако могла не ударить ни разу и за все следующие 10 лет. И не было гарантии, что Корнелиус на самом деле решится войти внутрь доспехов. Так что Магнус, подготовив Джона Монтегю к неминуемой кончине Корнелиуса, должен был теперь ее обеспечить. Я уверен, что его план состоял в том, чтобы уехать из своего лондонского дома якобы в отдаленную местность, скажем, в Девон, как-то изменить внешность и пробраться в Холл. Попав в апартаменты дяди, тут я хочу вам напомнить, что мы можем полагаться лишь на слова Магнуса о том, каковы были их отношения. Он мог легко задушить старика, поместить его тело в доспехи и запустить гром и молнию из безопасного места в ближнем лесу. Вы скажете, это рискованно, и я соглашусь с вами. Однако, как всякий истинный художник, Магнус был готов идти на риск, чтобы добиться желаемого эффекта. И тут необычайное везение, сама судьба пришла ему на помощь. Джон Монтегю был так обеспокоен приближением грозы, что сообщил об этом Магнусу телеграммой, дав ему несколько лишних часов на подготовку. Теперь уже не было нужды в искусственном ударе молнии. Все, что Магнусу нужно было сделать, это поместить тело Корнелиуса в доспехи и незаметно выскользнуть из холла. Но почему же тело так и не было найдено? Даже если предположить, что молния и правда ударила в холл, я не верю, что Корнелиус мог бесследно испариться с лица земли. Судьба самого Магнуса, постигшая его вскоре после этого, лучшее тому доказательство. И я отказываюсь верить, что исчезновение Корнелиуса, происшедшее в нужный момент словно по сигналу, это простое совпадение. Да к тому же исчезновение Корнелиуса было явно не в интересах Магнуса. Из-за этого события ему пришлось ожидать наследства 2 года, да и судебное разбирательство обошлось недешево. Тут Вернон Рафаэл поднял руку, чтобы предупредить вопрос, который собирался задать ему профессор Чарнелл. «С вашего позволения, я хотел бы закончить изложение своих тезисов, прежде чем мы начнем обсуждение. Во время этого 2-летнего перерыва Магнус Роксфорд женился на молодой женщине, которая, как предполагалось, обладала даром ясновидения. То есть он обрел идеальную сообщницу для того мошенничества, какое замыслил осуществить. До сих пор я слушала с глубочайшим вниманием, но последнее его утверждение внезапно заставило меня перестать его слушать. Я собралась было возразить, но сразу же поняла, что смогу сделать это, только если признаюсь в существовании дневника Нелл. Хотя показания Годвина Риза, Джона Монтегю и дворецкого Болтона заставили судей поверить, что Роксфорды некоторое время были отчуждены друг от друга, не исключено, что видимость отчуждения, во всяком случае поначалу, была результатом договоренности, существовавшей меж супругами. Цель — помочь Магнусу соблазнить мисс Брайант и, возможно, усилить эффект спиритического дара Элинор. Если бы увидели, что она выступает в роли медиума против собственной воли, иллюзия стала бы еще более убедительной. Магнус сделал пробные шаги и очаровал миссис Брайант настолько, что смог получить у нее первоначальную сумму в 10 тысяч фунтов, прежде чем на сцене появилась Эленор Роксфорд. Эти деньги, как вы знаете, он обратил в бриллианты, легко переносимое и столь же легко продаваемое имущество. Я уверен, что его намерением было устроить сеанс примерно в том же духе, что сегодняшняя демонстрация. Дар Эленор Роксфорд отлично способствовал бы всему предприятию, и покойный отец миссис Брайант, несомненно, появился бы, всячески поощряя передачу всего ее имущества на нужды санатория Магнуса Роксфорда. Однако к тому времени, как вся компания прибыла в холл, Эленор Роксфорд обратилась в противницу своего мужа. Возможно, она приревновала его к миссис Брайант, или, что также возможно, она и вправду, как предполагал кто-то, собиралась бежать с любовником. В любом случае, ее психическое состояние было явно недостаточно стабильным. Она рассорилась с матерью и сестрой, ее прежний жених погиб у Холла при загадочных обстоятельствах, и, судя по показаниям Годвина Риза, она в своем видении предвидела его смерть. Магнус отправил ее сюда, в Холл, с ребенком, с которым она никак не хотела расставаться, чтобы она смогла подготовиться к своей роли в задуманном мошенничестве. И опять я открыла было рот, чтобы возразить ему, но снова передумала. Должно быть, Магнус был очень уверен в своей власти над нею. Но его план рухнул из-за смерти миссис Брайант в первую же ночь после их приезда. Вы, несомненно, припомните, что была найдена записка, адресованная миссис Брайант рукой Эленор Роксфорд с приглашением выйти на галерею в полночь, чтобы там с ней встретиться. Здесь имеется несколько предположений. Вероятно, Эленор собиралась выдать замысел Магнуса или просто сорвать этот замысел, до умопомрачения перепугав миссис Брайант. Вы сами видите, с какой легкостью при помощи этого аппарата можно женщину со слабым сердцем напугать до смерти, в буквальном смысле слова. Разумеется, Магнус в результате задуманной им демонстрации рисковал убить курицу, несущую золотые яйца. Но это был риск, на который ему необходимо было пойти, тем более что миссис Брайант явилась бы на сеанс, вполне ожидая увидеть что-то необычайное. Тогда как на сей раз ее поразило нечто совершенно неожиданное. Остальное не требует долгих рассуждений. Эленор Роксфорд удалось укрыться в своей комнате в то время, как во всем доме поднялась тревога. Вряд ли мне стоит напоминать вам, что существующее представление о безумии, это было сказано с поклоном в сторону доктора Давинанта, в значительной степени ошибочно. Человек, а в нашем случае женщина, в состоянии помрачения ума может совершать чудовищное преступление, периодами сохраняя ясное сознание и, по всей видимости, разумно мысля. В эту же ночь Эленор Роксфорд нашла время, чтобы подготовить сцену своего исчезновения. Она спрятала дочь или убила ее. «Мне жаль огорчать вас, мисс Лэнгтон, но второй вариант наиболее вероятен. Оставшись одна, женщина имела больше шансов укрыться от последовавших затем поисков. У женщины с ребенком на руках вряд ли остался бы хоть один шанс для этого, если только она не договорилась передать ребенка сообщнику. А договариваться об этом ей пришлось бы заранее. Тогда зачем было сначала привозить девочку в холл?» Я не думала о таком аргументе против моей собственной теории. Но с падающим от ужаса сердцем осознала всю силу его довода. Какой бы ни была судьба ребенка, Эленор Роксфорд удалось прятаться до тех пор, пока Магнус не остался в замке один. Она предстала перед ним с пистолетом в руке, забрала бриллианты, угрозами заставила поместиться в доспехи и заклинила механизм. Все это становится ясным из показаний законника Монтегю. Возможно, она намеревалась запереть его всего лишь на время, необходимое ей, чтобы скрыться. Или, возможно, у нее в конце концов сдали нервы, о чем свидетельствуют брошенный пистолет и оборванный подол ее платья, застрявший в доспехах. А затем финальная история судьбы. Через день или два молния действительно ударяет в холл. Возможно, Магнус был к тому времени мертв. Я очень на это надеюсь. Подобной судьбы я не пожелал бы и своему злейшему врагу. Я не верю, что он мгновенно мог обратиться в пепел, как заключил коронер. Молния поражала людей на открытом пространстве, и они оставались в живых. Больше похоже, что жар от вспышки молнии воспламенил на нем одежду, и тело медленно выгорало, как бывает в результате самого сгорания. Столь ярко описанного у Диккенса. Только в этом случае возгорание произошло в замкнутом пространстве, и потому результат оказался более полным. Итак, леди и джентльмены, вот и вся история. Нам никогда не узнать, что произошло с Эленор Роксфорд и ее дочерью. Я подозреваю, что они обе лежат в какой-нибудь ненайденной шахте в монашьем лесу. Вернон Рафаэл поклонился, а мужчины ответили ему кратким рукоплесканием, в котором я участия не приняла. Пока он говорил, огонь в камине почти догорел. Ноги у меня просто заледенели. Обещанная разгадка тайны обернулась ничем. Восхищение Магнусом Роксфордом звучало в его рассказе так ясно, что мне вдруг пришло в голову, что между Верноном Рафаэлом и Магнусом Роксфордом очень много общего. Я подняла взгляд от пола и увидела, что все мужчины с нетерпением ждут, чтобы я поднялась с места. Мысль о том, что придется выслушивать их дебаты, вдруг показалась мне невыносимой. Я не была голодна. Пить мне тоже не хотелось, я просто страшно замерзла. С трудом я поднялась на ноги. Казалось, галерея плывет вокруг меня, так что мне пришлось опереться на руку Эдвина. Сопровождаемая встревоженным шепотом, мы прошли по длинной галерее и вышли на еще более мрачную и холодную лестничную площадку, где Эдвин немедленно стал извиняться за мучения этого вечера. «Это ведь мой собственный выбор — приехать сюда», — ответила я ему. «Так что не будем говорить об этом». Я чувствовала, как он жаждет хотя бы взгляда, хотя бы улыбки, какого-то знака близости, но не была способна откликнуться.